Садитесь, братья и сестры. Мы имеем большую сегодня привилегию иметь в служении нашего чудесного брата Дениса. Знаете, ну, я не скажу, что мы гордимся, это как-то нехорошее слово. Мы просто славим Бога за этого человека. Мы благодарны Богу, что Бог его призвал на миссию. Брат наш служит в Танзании миссионером. In Tanzania as a missionary. Мы спросили его, ты хочешь туда или, может быть, не очень-то хочется сюда? We asked him, do you really want to go there? Maybe you don't want to go there. Не дождусь, когда уеду туда. He said, I can't wait until I go there. Если это так, это действительно призвание Божье. If that is so, that is definitely the calling of God. И он снова уезжает на миссию. And again, he's going to the mission field. Сегодня он поделится словом, в конце мы его будем поддерживать служение, молиться особенно. Today he will serve with the Lord, and at the end we're going to support him Денис, and pray for him. Ты оправдал наше доверие. Dennis, you justified our trust. И мы с удовольствием молимся за тебя. Я вспоминаю тебя в молитвах. And with joy we are praying for you. We remember you in our prayers. И через ваше служение, которое вы там делаете, мы тоже имеем благословение. And through the service that you do there, we also have a blessing. Пожалуйста. May God bless you abundantly. Praise the Lord. Слава Богу. Church, praise the Lord. Слава Богу, церковь. I am truly in awe of what God is doing in this generation. Я в полном удивлении именно в том, что Бог делает в этом поколении. Of what He is doing in the nations right now. Что Он делает среди наций сейчас. The movements that are happening in every country. Движения, которые происходят в каждых странах. The awakening that is happening in every church. Пробуждение, которое приходит в каждую церковь. I truly believe that now is the time. Я истинно верю, что сейчас это время. Now is the time of a special anointing that God is pouring out on His church. Сейчас это время особенного помазания, которое Бог изливает на свою церковь. And I'm proud to be a part of this church. И я горжусь быть частью этой церкви. That we are a missionary church. Что мы есть церковь миссионерская. That we are a living church. Что мы есть живая церковь. That as Brother Vinyamin said, we're not only a church that sits, but we go and we do. И как брат Вениамин сказал, мы не церковь не та, которая сидит, но мы идем и мы действуем. You know, not everyone goes, but together as one body in Christ, we serve one kingdom. Не все ходят, но вместе, как в одно тело Христа, мы служим в одном царстве. And like it says in Ephesians, и как записано в Ефесянам, from him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself in love, and each part does its work. Из которого все тело составляемо и совокупляемо посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает прощение для созидания самого себя в любви. I'd like to share some of the things that has been happening in my life. Хочу поделиться некоторыми вещами, которые происходят в моей жизни. And what God has allowed me to see and experience. Что Бог позволил мне видеть и пережить. Ever since 2014, since I first time I went to Africa. С 2014 года, когда я первый раз поехал в Африку. With Restoration of Hearts with Victor Karateyev. С миссией восстановления сердец Виктором Каратеевым. By the grace of God, we have been able to preach the gospel to about 180,000 people. По благодати Божьей мы могли проповедовать Евангелие примерно к 180,000 людям. This is including gospel crusades and evangelical services throughout villages and cities. Это включая евангелизационные крусейды и также евангелизационные служения по городам и селам. We were able to build 7 churches in 7 different villages. Мы могли построить 7 церквей в 7 разных деревнях. Worked with government schools and taught in the 6th and 7th grades. Работали в государственных школах и преподавали уроки в классах 6 и 7. We were able to serve inmates in prisons. Могли также служить заключенным в тюрьмах. Brought fresh water to different communities with water wells. Приносили свежую воду разным обществом и также через колодцы. And we also started a Bible school that gives people education on Bible and the average Christian life. И мы начали также библейскую школу для того, чтобы давать людям образование и также образование, которое основано для христианского образования. It's a 2-year program and we currently have 60 students that are studying right now. Это двухлетняя программа, и в данный момент 60 студентов, которые проходят эту программу. I've seen many miracles and healings. Я видел много чудес и исцелений. And something that God has been that keeps putting on my heart is the verse from Mark. И то, что Бог полагает на мое сердце, это стих из Марка. And I've shared it multiple times with you before. И я очень часто уже много делился с вами. And it says, whoever believes can lay their hands on the sick. И написано, тот, кто верит, может положить руки whoever на больных. Whoever believes. Тот, кто верит. You don't need to be in a a bishop. Не нужно быть епископом. You don't need to have some certain degree. Не нужно иметь какой-то уровень образования. As long as you believe, you can do the following. Но если ты веришь, что ты можешь делать следующее. And a testimony from that. И свидетельство именно из этого. We once hiked up a mountain to reach the village. Однажды мы забрались на гору, чтобы достичь одной деревни. And there was a woman, and both of her legs were swollen for a long time. Была женщина, у которой обе ноги были опухшие на протяжении долгого времени. And she could not walk. И она не могла ходить. We were inviting people to come see a Jesus film that we were showing that night. Мы приглашали людей, чтобы они пришли, посмотрели фильм «Иисус» в тот вечер. So we made a stretcher. И мы сделали носилки. And we put her on there and carried her down the mountain. Положили ее на носилки и спустили ее сниз с горы. After we showed the Jesus film, we did an altar call. И после того, как нам показали фильм, мы сделали призыв к покаянию. Majority of the people that were there not only accepted Christ but got healed. Большинство людей, которые были там, не только приняли Христа, но они также исцелились. Except that lady. Кроме той женщины. And that verse came into mind. И тот стих пришел мне на память. So those people that just repented for the first time in their lives. Те люди, которые только покаялись впервые раз в жизни. Laid their hands on that woman. Они возложили свои руки на эту женщину. Prayed a prayer. Помолились. And that woman walked home that night. И та женщина пошла ногами своими домой. It is not us, but God who is within us. Это не мы, но Бог, который внутри нас. You know what amazes me the most? Знаете, что меня самое большее удивляет? Is seeing who God is using to do these things. Это когда я вижу, кого Бог использует, чтобы делать эти вещи. In Exodus it talks about it says it shows how Moses is questioning God. В Исходе показывает так, как Моисей, он задает вопрос Богу. What if they do not listen to me? И он говорит: "Ну что, если они меня не послушают?" What if they don't believe that you appear to me? Что если они не поверят, что ты явился мне? But God told him, "What is in your hands?" Но Бог сказал: "Что в твоих руках?" Church, I want to ask you, what is in your hands today? Церковь, хочу спросить вас, что в вашей руке сегодня? There is nothing too little or too simple. Нет ничего сильно маленького или сильно простого. God will use what you have to glorify Him. Но Бог будет использовать то, что вы имеете для того, чтобы прославить Его. Moses could not speak. Моисей не мог говорить. But God made a way for His voice to be heard. Но Бог сделал, проложил путь, чтобы Его голос был слышен. Joseph was a young boy who had a dream that his family would bow to him. Моисей имел, Иосиф имел сон, то, что его семья будет поклоняться ему. But God made it that not only his family, but Egypt and the nations around bowed to him. Но Бог сделал так, что не только его семья, но и весь Египет и нации поклонялись ему. If you are faithful to in him and what you already have, he will expand what you have and give even greater. Если ты верен в том, что ты имеешь, верен в нем, то он расширит еще больше даст. In Mark, Jesus asked the disciples, "How many loaves do you have?" И в Марка Иисус спросил учеников, сколько у вас есть хлебов? You know, we may feel like we're not enough. Может быть, нам кажется, что мы просто еще не самодостаточны. We may feel like we're not qualified. Мы можем чувствовать, что мы еще не квалифицированы. But the boy that only had five loaves. Но тот мальчик, который имел только пять хлебов. Because of those five loaves, Jesus was able to feed the thousands. Из-за этих пяти хлебов Иисус мог накормить тысячи. So church, I just want to encourage you. Церковь, я хочу ободрить вас. With 1 Peter chapter 4 verse 10. 1 Петра, 4 глава, 10 стих. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in various forms. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. God is looking for people who are willing to be obedient. Бог ищет людей, которые будут послушны. He's not looking for superheroes. Он не ищет каких-то супергероев. He just needs someone who will obey. Он просто нуждается в том, в ком-то, кто будет повиноваться. Heroes of the Bible. Многие герои Библии. They were just regular people like you and I. Они были простые люди, как я и ты. But said yes to God. Но они сказали да Богу. And no to themselves. И нет себе. This year I'm going back to Africa. В этом году я возвращаюсь в Африку. Tomorrow will be my last day in Philadelphia. Завтра будет последний мой день в городе Филадельфия. I'm going with a different organization this year. В этом году я еду с другой организацией. The name is Touching Nations Today. They're an American organization. Это американская организация, называется «Прикасаясь к нациям сегодня». We work around the entire globe. Мы работаем по всему земному шару. And I truly believe that God has opened the doors for me into this organization. Я верю действительно, что Бог открывает двери для меня именно к этой организации. Our main vision is to reach the unreached. И наша главная цель это достигать еще недостигнутых. Is to go to the places that have never heard the name of Jesus. Идти к тем местам, где которые там где еще люди не слышали о имени Иисуса. To bring the gospel to those places. Нести Евангелие в те места. And as the Lord is opening doors that have been shut for a long time. И Господь открывает двери, которые были закрыты на протяжении долгого времени. We travel by trucks. For days. Мы едем на грузовиках на протяжении многих дней. Digging, making our own paths. Копаем, прокладываем дороги. Making bridges. Делаем мосты. And Not only do we have to get ourselves up mountains. И не только нам нужно сбираться на горы. To get to these far places. Для того, чтобы достигать этих отдалённых мест. We also have to carry our supplies like generators and tents and things like that. Нам также нужно нести принадлежности, как генераторы, палатки But и так далее. But no matter how hard it is to get to these areas. Но без разницы, как бы не было сложно достигнуть этих мест. It's always worth to see the results. Всегда это стоит того, чтобы видеть результат. No matter how difficult the battle may be to get to these villages. Без разницы, какая может быть сложная битва для того, чтобы добраться до этих деревень. It's worth to see that one person turn to Christ. Это стоит этого, чтобы увидеть одного человека, который обратится ко Христу. Many people have asked me before, aren't you scared of the danger in Africa? Многие люди спрашивали меня раньше, не боишься ли ты опасности в Африке? The different diseases and living conditions. Разные заболевания и условия. Or the war zones that you're surrounded by. Или военные зоны, которые окружают тебя. I truly believe. Я истинно верю. That if you are in the will of God. Что если ты находишься в воле Божьей. That is the safest place you can be. Что это самое безопасное место, в каком ты можешь быть. Even if it is in the middle of a war zone. Если это даже посередине военной зоны. If he has called you to it. Если он тебя призвал к этому. He will lead you through it. То он проведёт тебя через это. And some of our main visions for this year. И некоторые из наших самых главные цели видения в этом году. Is to build our missionary base. Это построить как бы нашу миссионерскую базу. We bought land, 16 acres of land. Мы купили 16 акров земли. And we started building last year right before we came home. И в прошлом году мы начали уже строить перед тем, как мы вернулись домой. And on this property we will have missionary homes. И на этой земле мы будем иметь дома для миссионеров. And Discipleship Training Center. И также центр для ученичества, для обучения учеников. We feel it's more important to invest into the local people and teach them how to go and reach out to others. Мы верим, что это более важно, чтобы инвестировать в местных людей и учить их, как чтобы они достигали людей, живущих там. Because we don't know how long God will have us in Africa. Потому что мы не знаем, как долго Бог нам позволит быть в Африке. If we are able to invest into the people. Но если мы сможем вкладывать в людей. They can go further than we can ever imagine. Они смогут идти даже дальше, чем мы можем представить. God has opened the doors to a tribe named Maasai. Бог открыл двери к одному из поколений. Племени называется Масаи. These people are uncivilized. Это люди, они не цивилизованные. And they still believe, you know, in order for you to become a man, you have to kill a lion. И они верят, что для того, чтобы тебе стать мужчиной, тебе нужно убить льва. They have no cars, no motorcycles, bicycles, nothing. У них нет ни мотоциклов, ни машин, ни велосипедов. And because they live in the wildlife. И потому что они живут как бы в дикой части. The government took that property as a tourist place for safari trips. Государство взяло эту часть как для места туристов, для того, чтобы приезжали туристы, проезжали по тому месту. So in order for you to get in, it's very expensive. Поэтому для того, чтобы пройти туда, это очень дорого. They tried to charge us $2,000 for one day. Они пытались снять с нас $2,000 для того, чтобы быть там один день. But God is opening doors. Но Бог открывает двери. And the government gave us a permit to enter as much as we want for one year. И государство дало нам разрешение, чтобы на протяжении года ездить туда, сколько мы захотим. This tribe who has never heard of Jesus before. И это племя, которое никогда не слышало Иисуса. Is now knowing who Jesus is. Сейчас они познают, кто есть Иисус. We were shown a Jesus film. Мы показывали фильм Иисус. And we were able to have it translated into their language. И мы смогли его перевести на их язык. And honestly, these people are scary. И эти люди, они просто страшные. They have spears. У них есть копья. Machetes. Like swords. Machete. And as we're showing this Jesus film, we're doing an altar call now. И когда мы показывали этот фильм, мы делали призыв к покаянию. And a warrior and his team. И один из этих оруженосцев его команда. All holding their spears. Все держат свои копья. Are approaching us fast. И быстро идут на нас. We thought we were going to die. Мы думали, что мы умрём. I thought that was it. Я думал, что уже конец. But Jesus is great. Но Иисус великий. He took his spear. Он взял своё копье. And he stuck it into the ground. И поставил в землю. He got onto one knee. Встал на одно колено. And he says, "I want this Jesus that you're telling me about." И сказал: "Я хочу этого Иисуса, о котором вы мне рассказываете." This tribe is not allowed to show fear or emotions. Это племя, оно не имеет разрешения показывать страх или какие-то эмоции. If you do, that means you're a coward and you get casted out of the village. Если они делают это, означает то, что они просто трус, и их выгоняют из деревни. But the presence of God came so incredibly strong. Но присутствие Божье пришло настолько сильно. That over 150 of them were crying and weeping before the presence of God. Больше чем 150 из них они вопияли перед присутствием Божьим. Jesus is doing incredible miracles. Иисус делает великие чудеса. And not only in Africa, he's doing it here in America. И не только в Африке, он делает это здесь, в Америке. And not only in America, he's doing it here in our churches. И не только в Америке, он делает здесь, в наших churches. We are seeing healings and miracles. Мы видим исцеления и чудеса. And I believe that things like the prayers that we're doing right now. Я верю, что вещи так как молитвы, которые мы сейчас делаем. The 24-hour prayers. Вот эти суточные молитвы. That's where the victory is won. Вот там именно победа приходит. And I thank you, church. I thank you, church. Because it's not only me that's out there. Потому что не только я нахожусь там. We are one church. Мы одна церковь. Dennis is not out there because of Dennis. Dennis is out there because of God and Word of Life Church. Денис там не потому что это Денис, но он там потому что там Бог и церковь Слова Жизни. You know, it says every nation and every tribe will confess the greatness of God. Написано то, что всякое колено, всякое поколение, они упадут и провозгласят Господа ихним Богом. So as God opened the doors to this tribe, we will continue working with them this year. И когда Бог продолжает открывать двери к этому племени, мы будем продолжать работать с ними в этом году. Water was a very big problem for them also. Вода была большая проблема для них тоже. We checked the distance. They walked 9.7 miles to the nearest water hole to get water. Они ходили почти 10 миль, чтобы в одну сторону, чтобы взять воду. So imagine 50-60-year-old women. Представьте себе 50-летние, 60-летние женщины. Carrying 20-30 liter buckets on their Несут 20-30 литров на спинах. One way, в одну сторону. Empty, and then on the way back, full. Пустые ведра и потом полные. Surrounded by lions, hyenas, and other wild animals. И также вокруг их львы и другие дикие животные. But God blessed us with an opportunity to dig another water well there. Но Бог благословил нас возможностью выкопать еще один колодец. The surveyors said that we would get 2,500 liters. Per hour. Нам сказали, что примерно будет 2500 литров в час воды поступать через этот колодец. But God is a God of the impossible. Бог, он Бог невозможного. And we have 20,000 liters of water coming per hour. 20. И у нас 20,000 литров, которые поступают каждый час. We just got another emergency request from another village that has 10,000 people. У нас также пришел еще один запрос из другой деревни, там где 10,000 людей. And God is just amazing us with the doors that He is opening. И Бог просто удивляет нас через эти двери, которые Он открывает. And the most amazing part is that they don't see that white people brought them water. И самое великолепное то, что они не видят, что им белые люди принесли воду. This generation, they wrote a new song saying. Они, это поколение, они написали новую песню. They said God sent us friends from the other side of the world. Они сказали, что Бог послал нам друзей из другой части мира. He had heard our prayers. Он услышал наши молитвы. And we will never be the same again. И мы никогда не останемся как прежде. They're not thanking white people, they're thanking God. Они не благодарят белых людей, они благодарят Бога. They see God. Они видят Бога. And as Vanya was saying, how Muslims are seeing Jesus in dreams. И как Вениамин говорил, что мусульмане видят Иисуса в сновидениях. We've had testimonies of this tribe seeing Jesus in their dreams. У нас тоже были свидетельства, что люди из этого племени видели Иисуса в сновидениях своих. If we allow God to use us, He will. Если мы позволим Богу, чтобы Он использовал нас, Он будет это делать. If we don't, He'll do it Himself. А если нет, то Он сам это сделает. But I choose to be a part of the movement that God is calling me to be in. Но я избираю быть частью этого движения, которому Бог призывает And меня. And I want to invite you. И я хочу пригласить вас, to stand up, чтобы вы встали, and to reach out to your calling that God is giving you. То есть встали к своему призванию, которому Бог призывает вас. We will be working with 12 different villages also. Мы будем работать с 12 разными деревнями. In the southern and northern areas of Tanzania. В южных и северных частях Танзании. A lot of the problems that these villages have. Многие проблемы, которые эти деревни имеют. Is witchcraft. Это колдовство. And there's pastors that have went and preached to these villages before. И были пастыря раньше, которые шли и проповедовали в этих But деревнях. But it was twisted and messed up. Но оно, это все было как бы искажено и испорчено. Meaning that there are now pastors who are witch doctors. То есть они сейчас пастыря, которые колдуны сами. And they're saying that this is the supernatural powers that God is giving them. И они говорят, что это сверхъестественная сила, которую Бог дал им. So we will be working with 12 of these different villages also. И вот мы будем работать с 12 разными деревнями. And there's just a lot of work that God is opening up to us. Есть очень много работы, которую Бог открывает для нас. So I ask you, church, to stand in prayers with us. Я прошу церковь, чтобы вы просто стояли с нами в молитвах. And every time you remember us, that you would say a prayer for us. И чтобы каждый раз, когда вы вспоминали нас, чтобы вы молились за нас. And at the end of the year, и в конце года, after Tanzania, после Танзании, God has given me a desire for over a year now to go into the Middle East. Бог уже на протяжении года дал мне желание поехать в Средний Восток. There's a team out there that is working with underground churches and persecuted Christians. Есть команда сейчас там, которая работает с подпольными церквями и с христианами, которые гонимы. And if God opens the doors and all works out, then after Tanzania I'll be going into the Middle East. Если Господь откроет двери и всё будет хорошо, то я в конце года поеду в Средний Восток. To work with the refugees. Чтобы работать с беженцами. And to encourage the underground churches. И чтобы ободрять подпольные церкви. When June comes, I'll know a lot more information and I'll be able to inform the church of what's going to be happening. В июне месяце я буду знать больше информации, я смогу поделиться с церковью больше именно о том, что будет происходить. So church, I just ask that you may pray for this generation. Церковь, я прошу вас, чтобы вы молились за это поколение. That God will continue to raise up warriors. Чтобы Господь начинал ещё дальше продолжал взращивать воинов. Because there is a lot of things that need to be done before the groom comes to take the bride. А много вещей ещё нужно сделать перед тем, как жених придёт за невестой. I ask that you may pray for safe travels. Прошу, чтобы вы молились за хорошую поездку, безопасную. For wisdom. За мудрость. And that we may be sensitive to the Holy Spirit and obedient to Him. Чтобы мы были чувствительны и послушны к Духу Святому. I have a 3-minute video that I'd like to show right now. У меня есть 3-минутное видео, которое хочу сейчас показать. Of some of the things that we've seen last year. Некоторых вещей, что мы видели в прошлом году. You know, no matter how far we travel. Без разницы, как далеко мы едем. The one person that gives his life to Christ. Один человек, который дает свою жизнь Христу. Is worth the time. Он это стоит этого времени. The money and the work. Финансов и работы. And I truly believe that God is going to do even more amazing things this year, and I thank you for being a part of it. Я действительно верю, что Бог будет делать ещё более великолепные вещи в этом году, и я благодарю вас, что вы есть часть этого. So if you can turn on the video, please. Пожалуйста, включите видео. When she's crying, when she's hurting, when she's falling and can't go on, when she's broken into pieces, in her mourning, she's lost her soul. Who will help the child? When she's crying.